Михаил Пришвин. Сказка о правде. Молодая гвардия. 1973 год. Москва. Составитель, автор предисловия и сопроводительного текста Валерия Дмитриевна Пришвина. Правда без выдумки, как самолет без горючего. Михаил Пришвин. Образ художника. Прочность вещи испытывается временем. Его поток мчится, поглощая все отжившее на своем пути. Но бывает, вещь в нем плывет, не тонет. Она вливается с новой волной в новую жизнь. Мы находим ее, рассматриваем, убеждаемся, это действительно вещь, велика она или мала, это несомненная ценность, победившая время. Тогда мы, новые, осторожно берем ее в руки, ставим на особую полку в своем доме и по старинному четкому выражению, невзирая на время, обращаемся к ней то за помощью, если вещь полезна, то за радостью, если она просто прекрасна. Так мы понимаем вещь, которую у нас принято называть классической. В этом смысле мы можем сказать обо всем на свете, о картине и о живом пейзаже, о вазе и о комнате, где она стоит, о слове и о человеке, произнесшем это слово, тем более о книге. Если человеку удалось создать книгу из своих особенных слов. Писателю Михаилу Михайловичу Пришвину было отпущено долгое время. Он умер на 81-м году жизни. В 1973 году исполняется 100 лет со дня его рождения. Его время проходило в атмосфере двух веков, 19-го и 20-го. Среди различных веяний и влияний, в живом воздействии их на него. Прошло уже почти 20 лет со дня кончины Пришвина, а книги его выходят и на родине, и в других странах мира. Жизнь писателя продолжается. Это значит, он оставил после себя достаточно прочные вещи. Одна из существенных черт Пришвина-художника. Создавая новую вещь, он не предопределял возраст будущего читателя. Он обращался ко всем, будь то ребенок, юноша или старик, и одновременно к единственному другу, где-то существующему, несомненно для него существующему. И вот на деле оказалось, у писателя Пришвина объем мыслей таков, что одни его светлые до прозрачности рассказы печатаются в хрестоматийных сборниках для малых детей, другие вызывают подчас споры и недоумения взрослых. Это хорошо, говорят они, образно, музыкально, очень народно, но слишком густа мысль, и добавляют. Объясните, какой он был, Пришвин? Мы могли бы ответить такому читателю на его вопрос словами Паустовского, написавшего прекрасное предисловие к посмертному собранию избранных произведений Пришвина. Пришвин – один из своеобразнейших писателей. Он ни на кого не похож, ни у нас, ни в мировой литературе. Может быть, поэтому существует мнение, что у Пришвина нет учителей и предшественников. Это неверно. Учитель у Пришвина есть. Тот единственный учитель, которому обязана своей силой, глубиной и задушевностью русская литература. Этот учитель – русский народ. Народность Пришвина цельная, резко выраженная и ничем не замутненная. Жизнь Пришвина была жизнью человека пытливого, деятельного и простого. Недаром он сказал, что величайшее счастье – не считать себя особенным, а быть, как все люди. В этом «быть как все» и заключается очевидно сила Пришвина. Быть как все для писателя означает стремление быть собирателем и выразителем всего лучшего, чем живут эти все, иными словами, чем живут его народ, его сверстники, его страна. В повестях, рассказах и географических очерках Пришвина все объединено человеком, неспокойным, думающим человеком с открытой смелой душой. Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к человеку. Его не интересует наносное, его занимает суть человека, та мечта, которая живет у каждого в сердце, будь то лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничего человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому что она не выносит самого малого осмеяния и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно доверить свою мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Казалось, этой характеристикой художника другим большим художникам мы могли бы ограничиться в своем введении книги, если бы тот же Паустовский в те же годы, напутствуя молодого писателя Сергея Никитина, шедшего впервые на свидание с Пришвином, не сказал ему вдогонку: «Конечно, сходите к нему, обязательно, только смотрите, чтобы он не запутал вас, начнет колдовать, берегитесь». Колдун. В своей книге «Золотая роза» Паустовский повторил о Пришвине почти те же слова. Нередко мы наталкиваемся на этот оттенок то влюбленного, то любопытствующего недоумения. Чего-то Пришвин действительно не успел или не сумел по разным причинам досказать, тем более не сумею сделать этого я. Но мне хотелось бы вместе с читателем проникнуть в душу писателя, в его слово, помочь молодому читателю понять Пришвина. Это будет у нас общий с автором разговор. Так начнется наше сотворчество. Ведь это и бывает постоянно в большом искусстве, потому оно и большое, что мысль около него, творчество около него не кончается. Для полного понимания художника нужно, чтобы прошло время, то время, впереди которого он всегда движется силой своего особого художнического дара. «Поэзия — это предчувствие мысли», — говорит Пришвин. Иными словами, дарование поэта в том, чтобы опережать время, угадывать его направление и его смысл, чтобы в образе воплощать движение жизни, эту лаву, еще не остывшую, не затвердевшую в логической формуле, в незыблемом факте бытия. В понимании Пришвина систематизировать художественную мысль, загнав ее для того раз и навсегда в заранее заготовленные логические отсеки, это значит ее убить. И если на этом пути мы могли бы даже получить полезный для нашего здоровья мед, собранный из цветов, сами-то живые цветы погибнут. Пришвин постоянно повторял, что искусство постигает жизнь, ту же самую жизнь, что и наука, но как бы создавая вновь ее в высшем качестве, при этом своими, лишь ему подвластными средствами. Наука делает свое великое дело, но в отношении искусства мы видим, что самое живое проскальзывает обычно сквозь ее решето и не дается ей в руки. Пришвин думает об этом так: жизнь больше науки. После этих размышлений мне остается теперь лишь одно — показать читателю Михаила Михайловича Пришвина в его собственных строках и поделиться некоторыми своими наблюдениями и догадками о нем, поскольку два последних десятилетия его жизни проходили на моих глазах при непрерывном в нем участии. ограниченная объемом книги, я помещу в ней «Избранное из избранного» у Михаила Михайловича, и самим построением книги, подбором материала, постараюсь рассказать, кто такой, в моем понимании, писатель и человек Михаил Михайлович Пришвин, чем он интересен для новых поколений и как просто можно его понимать. Две темы, или лучше сказать по-паустовскому, две мечты, сливающиеся воедино, заметны в Пришвине как человеке и художнике. Первая – это мечта о личном счастье, понимаемом как общение с другом по духу. Когда читаешь его многолетние дневники с молодости до глубокой старости, остается одно впечатление, один образ – душа, жаждущая любви. Любовь, о которой мы сейчас говорим, – это радость о бытии другого. В таком понимании личное счастье, которое иной человек даже стыдливо скрывает, это счастье облекается у Пришвина великим светом и смыслом. Это радость о друге сочувственном, сомысленном, ценителе твоей души и твоих лучших стремлений. Слово «друг» тут в самом богатом его понимании. Но тут-то и открывается. Счастье двух, если только они прячутся в нем от всего живого, тоже борющегося за радость, такого уединенного счастья мало для человека. Человек оказывается тем только и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения соотнесен. Это весть и есть наша человеческая совесть. Так названо и освящено веками и поколениями родное, прекрасное, точное слово. Совесть и является, по-видимому, синонимом поэтического призвания, иначе говоря, голоса, подающего нам весть о чужом существовании, как о своем. Это слышит в своей душе безобманно каждый подлинный поэт. Что же делать услышавшему этот зов? Единственное — ринуться на помощь или на сорадование всем существом, забыв себя. Самозабвение — это щедрый ответ на голос родства, это чувство ответственности. Оно может проявиться в самой малости, в самой, казалось бы, ничтожной повседневности. Но разве для поэта, услышавшего тот голос, может быть что-нибудь ничтожным в природе? Как пример, выберем у Пришвина самую малость — описание первой зеленой травы. Возле опушки, южной, слегка зеленеет дорожка. И кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость. Вот почему я выхожу и в себя, и записываю для всех: «Зеленеет дорожка». Друзья мои! Оказывается, именно в обращенности ко всему живому, в самозабвении, в этом особенном вольном воздухе духовной свободы, в этом полете души и встречает человек свою радость. Достаточно ее увидеть, и тут же слетаются к нему, тоже как птицы, наши лучшие слова, издавна полюбившиеся народу и утвержденные великой русской литературой. Это справедливость, самоотверженность, сочувствие и, наконец, любовь. Вот как преображается вторая тема Пришвина, тема общечеловеческой связи в дело жизни. Это уже не мечта, это работа. Пришвин четко называет ее для себя «родственное внимание». Внимание, как величайшая творческая сила – лежащая в основе всякого дела на земле. Эти две темы, родство с другом и осуществление жизненного дела, обращенного ко всем, они срастаются, становятся творческой необходимостью, как у птицы два крыла, чтоб ей дальше лететь. Выход из себя, радостная самоотверженность безгранично расширяет пространство, где живет и ожидает нас друг. У Пришвина его устремленность к человеку идет через всю жизнь, причем друг этот может быть за тысячи верст и даже без имени, но тем не менее к нему направлено все, о чем пишет художник. Чтобы стать счастливым, достаточно уверенности в том, что друг существует. Пришвин не запрашивает многого у жизни. Он только борется за человеческое достоинство, за лучшее, в то же время строго проверяя себя по природе. Не нарушил ли он пределы ее гармонии, ее мудрого равновесия? Пришвин не отделяет вовсе себя от природы, и в то же время он поднимает ее на мыслимую человеческую высоту. Природа — это любовь, а человек — это что из любви можно сделать. И еще он пишет: через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому. В этих двух берегах или мечтах и протекла жизнь и работа Михаила Михайловича Пришвина. Не хочется произносить в отношении к этому человеку несколько выспреннее слово «творчество». Так все в жизни его естественно, искренно, слитно. Он записал в своем дневнике: «Чем я силен? Только тем, что ценное людям слово покупают ценой собственной жизни». Такие слова записал он, конечно, для себя и побоялся бы человеческого к ним прикосновения. Мечта не выносит самого малого смеяния. Прочли мы только что у Паустовского и не без колебания решились открыть это интимное признание читателю. Перечитывая написанное Пришвином за 50 лет, устанавливаешь для себя почти что закон. Не устаревает искреннее такое, где, по слову Пришвина, писатель еще не успевает излукавиться. И потомки ценят искреннее, пусть даже в чем-то несовершенное, иначе сказать, недовершенное художником по каким-то причинам. Происходят постоянные изменения в сознании, изменения во внешних событиях и обстановке жизни, и в то же время человек остается неизменяемым в своем существе от рождения до могилы. Это можно сказать о Пришвине. Впрочем, каждый, кто имеет за плечами долгий путь, тот знает: жизнь оказывается коротка, как одно усилие, как рывок в неизведанное пространство. Она так коротка, что ребенок не успевает состариться перед лицом великой вечности. Стареет лишь тот, кто поддался Кощею, проще говоря, всякому проявлению зла, или сам превратился в него. Об этом образе Кощея в пришвинском творчестве будет сказано особо. Человек вырастает из природы, чтобы с нею бороться, и в то же время, чтобы ее же спасать. Человек этот прекрасен. Он должен быть прекрасен. Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидел лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел и увидел небо. Так и мое искусство, друзья, не больше лужицы, в которую из-за нашей спины смотрится невидимый нам весь человек с природой своей, небом, деревьями, водами. И я пишу вам только, чтобы вы обратили внимание. Таков по мысли Пришвина и каждый из нас. Таков и мальчик, о котором написан в конце 20-х годов автобиографический роман «Кощеева цепь».